Деревья падают, только зарубив волкоподобного монстра перед собой, вытирая с нижней губы кровь. Громко крича товарищам, указал в сторону леса один из демонов. Приближается что-то большое, с грохотом и треском, сопровождаемым тяжелым хрипом и визгом. Из-за деревьев в нескольких десятках метров впереди от основного поля боя, расталкивая своей тушей и выворачивая деревья, вырвался забросанный землей по всему своему толстому панцирю огромный моллюскоподобный монстр. Почти все чудовища перед ним были уже убиты, а людей с каждой секундой, казалось, становилось все больше. Помимо демонов и воинов Эрми, среди них была пара охотников, авантюристы и прочие люди, никогда прежде сами не бросавшие вызов ордам. Многие из них вызывались добровольцами в операцию по зачистке леса Ренбира, собранную лично богами, и были настолько воодушевлены фактом командования ими столь великих людей, что, в окружении прочих воинов, нередко забывали про безопасность. Одного такого нерассудительного юношу, выбежавший из глубины леса монстр с раздирающими уши визгами, буквально разодрал на части, одним злобным взмахом своей мощной, будто паучьей лапы, разрубив тому живот вместе со старым железным нагрудником, сразу затем отбросив его ударом далеко вправо, протянув за собой моток его внутренностей. Туши самых агрессивных монстров уже коптились на солнце по всей той арене, и монстры поменьше, не настолько злобные и кровожадные, уже начали медленно разбегаться в разные стороны при виде местного чемпиона с выпученными кривыми глазами под твердым острым от шипов панцирем, с множеством мелких мохнатых лапок и похожими на хлысты длинными усами, огромного и разъяренного гиперима. «Мы займемся этим», — скакнула вперед, за тушу только что убитого ей панцирного монстра. «Кайла, добейте отступающих». Всего пара демонов послушали девушку сразу, и тоже сделали люди, изначально не являвшиеся воинами, тем более потерявшие волю к битве при виде подобного чудовища. Остальные воины, пускай уже закончили бои со своими врагами, были слишком разгорячены, и не собирались так просто отступать. Наконец, будет настоящий бой. Будто единогласно улыбались они, кривя рот на залитом кровью своих врагов лице, и чаще под шлемами. Оружие в их руках дрожало, а с быстрым и тяжелым дыханием бешеным ритмом сотрясали их грудь радостные сердца. Теодром уже смахивал с мечей кровь монстров, рассчитывая силы и маневры атаки, как, в то же время уже много раз сражавшаяся с подобными монстрами раньше Кайла. Чуть присев, резко скакнула вперед, в самый лоб монстра, под устрашающий рев того растворившись во вспышке зеленого пламени почти перед самым его кривым отростком, похожим на нос. Он ударил в воздух, не успев поймать девушку парализующими усиками, и тут же получил от той удар в самую мягкую спину, не закрытую горбатым панцирем. Урон был не слишком серьезным, и пусть объятый зеленым пламенем, острый как бритва, клинок прошел через спину врага словно через масло. Все важные внутренние органы его располагались ближе к передней части, под самой импровизированной головой, единым целым с остальным телом. Монстр махнул усиками вокруг своей оси, как плетями, рассекая под собой землю, и ее крошки поднимая в воздух. С ними в воздух взмыла и Кайла, одним прыжком, перемещаясь тем же зеленым пламенем, запрыгнув на самый панцирь монстра, посильнее заряжая меч своей внутренней силой, желая тут же пробить его защиту и разрубить монстра целиком напополам одним ударом. Она не знала, что усики его собирались под панцирем, и из его отверстий же выходили. Резкая жгучая боль пронзила ее ногу, хрустнув костью, даже сбив подготовку к атаке девушки. С визгом, но сам так и не двигаясь, одним только толстым усиком гиперим швырнул Кайлу вперед за крепко сжатую ногу, только чудом не прорвав ее толстые сапоги, и не парализовав все ее тело своим мощнейшим нейротоксином. Монстр больше не смотрел на девушку, уже успевшую неловко перекатиться назад, резко встав на ноги, желая продолжить атаку, но уже вряд ли бы успевшую вовремя что-то сделать. Лапы монстра замерзли, и он начал судорожно, с большими рывками, пытаться вырваться из ледяной корки, покрывшей уже всю окровавленную землю под ним на целые 2 метра. Белой вспышкой под монстром сбоку выскочил один из демонов, одним ударом разрубив, будто разбив как стекло, промерзшие насквозь конечности чудовища. Его новый вой недолго разрывал уши воинов, еще 2 демона подскочили к самой морде монстра, один с разбега, сверкнув молниями на землю под собой, проткнув тому левый глаз копьем, а другой двуручным мечом, заряженным красноватым лучом, буквально в один прыжок отсек монстру все усики, что тот уже тянул к его товарищам слева и спереди. Воин с копьем вдруг отскочил назад, перекатившись, дабы уйти подальше, и за его спиной, в бою быстро смекнув что к чему, в сторону монстра рванул Теодром. Все время боя рядом с ним держались демоны с копьем и молотом, и когда последний пал, первый находился далеко, и наверняка гибели товарища под лапой Нелла просто не заметил. Чудовище было обездвижено, обезоружено. Заранее бросив свои мечи на землю, сверкнув красным пламенем в глазах, он с полной уверенностью на бегу выхватил из руки мертвого демона с рассеченным когтями монстра лицом его молот, занеся его над собой еще в рывке, затем с отчаянным криком, зарядив набалдашник оружия своим красным пламенем, со всего размаху ударил им по навершию копья, так вгоняя копье целиком в глаз монстра по самое начало древка. С грохотом взрыва внутри самого монстра, разбросав его содержимое с целым кровавым облаком по округе, копье прошло врага насквозь, затем с новым грохотом повалив за собой пару деревьев, которые пробил мощно брошенный взрывом вперед его наконечник. Все остальное, до самого того наконечника, сгорело в красном пламени еще при ударе, или щепками разлетелось перед самим Теодрамом. Но даже после такого взрыва чудовище еще оставалось живо. Пусть его панцирь мелкими осколками прикрывал на земле мозг чудовища с исходящим из него мотком усиков, его глаза еще бешено бегали в орбитах отдельно друг от друга, а сами усики продолжали шевелиться. Теодром чуть отскочил назад, понимая, что собственным красным пламенем уничтожило и собственное оружие по ручку. Уже готовая прыгнуть другу на выручку, Кайла быстро воткнула собственный меч в землю, подобрав рядом, с трупа бывшего демона с молотом большие и толстые мечи Теодрама, окликнув того, уже готовясь их ему подбросить. Юноша тут же развернулся на месте, бросив на землю остатки молота, готовясь принять от девушки свое оружие, чтобы уже им добить монстра впереди. Но он действовал слишком медленно, и слишком медленно готовил свое ледяное октодемон рядом с ними. Никто бы не успел вовремя отреагировать и спасти Теодрама, по крайней мере, от будущего паралича. Усики монстра резко рванули в его сторону, и тот, повернутый к ним спиной, тогда совсем их не заметил и даже не попытался от них уклониться, пускай и все равно бы не успел. Но они тоже не успели достичь своей цели. Вспышка красноватых молний со скрежетом перерубила сразу все усики монстра, что оно направило в сторону беззащитного юноши, и тут же за его спиной, с длинным изогнутым мечом, появился новый воин, облаченный в черный стеганый дублет, и с крайне неприятным, даже безумным бандитским лицом. Теодром, от неожиданности пошатнувшись, отскочил назад, все-таки приняв на лету брошенные ему Кайлой мечи. Надобности в этом уже не было. В прямой стойке занеся над собой меч, неизвестный воин вертикально рубанул монстра перед собой, так ослепив окружавших его людей алой вспышкой своего акта, треском взорвавшихся от удара молнии перед собой, едва их не оглушив, будто раскатом грома. «Принимаю за помощь только дорогое вино, малявка». Уже разгибаясь над подгорелой и дымящейся кучей мяса перед собой после удара, махнув мечом вправо, смеялся мужчина. Теодром только неуверенно и еще чуть напуганно кивнул. «Продолжаем», — крикнул кто-то из демонов с поляны, махая остальным рукой, призывая их продолжать путь вглубь леса. Как по команде, все оставшиеся вокруг люди сорвались с места, бросив как убитых монстров, так и собственных поверженных товарищей, лишь изредка чертыхаясь от мысли о их гибели. Перед началом операции Кайла слышала, что люди соберут тела павших в лесу людей по завершению боев на его территории, и всех вместе их похоронит в каких-то родных местах, пусть и звучало это странно, учитывая, что все они были родом из разных краев, а некоторые демоны и вовсе пришли на запад столетия назад с других сторон света, теперь западу недоступных из-за бездны Марканар. «Не считаем, ворон, все веселье профукайте». Также сорвался с места загадочный воин, точно наемник, изливаясь красноватыми искрами своего акта, с ним невероятно быстро догоняя уже уходящих дальше прочих воинов. Теодром посмотрел на Кайлу, ожидая уже лично ее команд, но та даже не посмотрела в сторону друга, сама уже привыкшая к подобным сражениям за время своих путешествий по миру. Останавливаться было нельзя, и многие демоны покинули поляну уже когда увидели, что гиперимом занялись их товарищи, и в их помощи тем больше нужды не было. Конечно, они были совершенно уверены в силах друг друга, и тем более не имели желания вдесятером бросаться на одного единственного монстра, если тот не был, по крайней мере, размером со взрослого дракона. Помимо гиперима на том изорванном акта, лапами монстров и сапогами воинов поля боя не было других крупных монстров, и все они, по большей части, представляли собой что-то среднее, между дикими зверьми и человеком, чаще походя на человекоподобных волков, осатов. Рейд продолжался уже час, но для Кайла и Теодрама начался лишь с десяток минут назад, поскольку присоединились они к нему даже не по желанию, а по необходимости, вызванной достаточно неприятным для них обоих стечением обстоятельств. Солнце светило уже высоко над деревьями, и немало грело закованных в старые, поеденные временем и коррозией, доспехи демонов. Огромное их количество, возможно тысячи солдат, вырвались на улицы Ренбира из ее пирамиды в прошлую ночь, и как раз перед этим пропал друг Кайла и Теодрама Сакканкацера. Бог людей объявил начало приготовлений всех людей мира к последней войне с имтирдами и ордами, а Серпион, наставник и друг Теодрама, оказавшийся на самом деле богом природы, рассказал ему и его новой подруге Кайле, где они могут найти графа Думу, убийцу родителей девушки, которого та уже много лет пыталась выследить и убить сама. К сожалению для нее, Дума находился не слишком близко к Ренбиру, в городе Эмансин, что вовсе возвышался над бедными землями за Маннидотом, и даже за самым лесом Картя, ближе к юго-восточной границе между Волшеквией и Ирмией. Она очень надеялась добраться в город за два дня, одну ночь проведя по пути в Маннидоте, а вторую встретив уже перед самым Эмансином. Кайла слышала страшные слухи о том городе еще с самого момента становления ее на путь путешественника, но только недавно, лично от бога смерти Чистума, собиравшего воинов перед лесом для начала операции Большой Чистки, узнала подробности о его жизни. Город был поглощен загадочной эпидемией, подчинившей себе волю его жителей, теперь окончательно вставших против остальных людей, за что они и были, мягко говоря, приговорены лично богом людей к смерти. Войска, уничтожающие ордов в лесу Ренбира, должны были разойтись по разным фронтам как раз по завершению Большой Чистки, и с одной их частью Кайла и Теодрам собирались добраться до самого Эмансина, дабы во всю силу помочь тем в осаде и штурме города. Они уже договорились с командованием тех войск о том, что командира восставших жителей, графа Думу, они возьмут на себя, и проведут этот бой с ним только вдвоем. Об этом с Чистумом договорилась лично Кайла, и Теодрам с самого начала лишь следовал за девушкой, как, извиняюсь за выражением, собачонка. На то, конечно, у него были вполне веские причины. Как и у бога смерти были причины согласиться на просьбу девушки без лишних раздумий, лишь, когда те отошли достаточно далеко, про себя посмеявшись, и твой отец когда-то был таким. Хотя, можно ли богу смерти говорить был, тем более про него. Даже несмотря на то, что они почти никогда между собой не общались, по крайней мере до момента его гибели. Кажется, некроманты называют это кладбищенским юмором. Вопреки старым историям деревенских мужиков и баб, демоны были не идеальными воинами, и на них до сих пор пагубно влияло непростое пробуждение после многовекового сна. Девушка в старом доспехе, также являвшаяся демоном, еще по пути группы Кайлы к недрам леса, возмущаясь своим состоянием, обмолвилась, что именно в спячке, или даже в заморозке, глубоко под землей, все последние столетия и провели старые воины людей, призванные вернуться в мир своими археями для продолжения войны с имтирдами. Лишь горстка богов, оставшихся с демонами под землей в Синокине, следили за их состоянием, и докладывали на поверхность через агентов других богов сверху обо всем с ними происходящем. Некоторые из них не вовремя просыпались, и их нужно было усыплять заново, а сами боги всегда нуждались в еде и питье, даже досуге. Среди демонов, да и богов там, было немало девушек, и их организм на удивление стойко выдерживал заморозку, тем более вызванную акта одного из их богов, прозванного богом льда. Мужчины, ввиду строения организма и повышенных природных сопротивлений организма, заморозки подвергались уже сложнее. Богиня жизни контролировала состояние товарища и поддерживала его, но за столетия очень ослабла сама, частично даже износив свое тело и душу, немало постарев, ранее поддерживавшая вовсе образ юной девочки. Все боги, что остались следить за миром выше, и не остались с демонами в Синокине, разделили между собой кровь своего создателя, верховного властителя людей Неса, и стали бессмертными, или же нестареющими. Их память и восприятие мира притуплялись, и сознание не слишком поддавалось забвению с годами, что позволяло им столетия спокойно нести свою службу археям, продолжая от их лица наблюдать за людьми Запада. Пускай и для некоторых груз прошлого уже успел стать ядом, и частично разложил их личность. Несмотря на то, что демоны еще не до конца пришли в себя после пробуждения, они не останавливали бои, бросаясь вместе даже на самых жутких и опасных монстров, так будто пытаясь растрясти свои промерзшие тела, разогнать по жилам кровь, болью выгнать из мускулов бессилие и сонливость. От поляны к поляне, через сам лес и его тропки, между давно уже опустевшими селениями, они победоносной поступью приходили на помощь своим товарищам в новых и новых сражениях, постоянно пробираясь дальше, вглубь, иногда теряя товарищей в боях, но иногда и встречая их уже живыми в других боях. С ними по лесу шел бог смерти, иногда возвращающий своих подопечных к жизни, как он делал это в первой войне, и что те даже помнили, будто было то совсем недавно, и это только больше их воодушевляло. В разных частях леса выли горны, где-то стучали боевые барабаны, и даже над деревьями возвышались все время скачущие при конном ходе гигантские знамена демонов. Они уже вернули своему войску дух единства, что некогда был для них так ценен, и даже сторонние храбрецы, присоединившиеся к ним в тот день для этой славной битвы на весь лес Ренбира, уже как следует этот дух прочувствовали, и сами от него с каждой секундой становились все сильнее и храбрее. Кайла и Теодрам двигались по лесу в безымянном отряде, в который то и дело откуда-нибудь из соседних путей вливались новые воины, некоторые из которых и на воинов не слишком были похожи, но сражались ничуть не хуже товарищей, также являясь демонами, и, потому, опытными бойцами. У них не было четко выраженной формы одежды или отличительных знаков войска, и одежда на них всегда различалась, как различалось и вооружение. Им не нужно было выглядеть похоже для узнаваемости, ведь столетия назад все люди мира все равно составляли лишь одну армию, армию людей. Если они видели других людей рядом, они всегда были уверены, что те были их союзниками. Как и теперь, перед лицом опасности для всей человеческой расы, ряды демонов столетия назад пополняли изначально далекие от войны люди, пусть и все равно мужественно рискнувшие жизнью для защиты родных земель и близких людей, зато признанные героями всей своей расы. В ходе постоянных боев даже изначально неуверенный в своих силах при реальном бою Теодрам, вечно плохо о себе думавший по результатам каждого первого учебного боя с Серпионом в подземельях под Ренбиром, теперь тоже подхватил общий настрой окружающих его воинов, даже своей спутницы Кайлы, и уже крепко держал в руках свои мечи, тут и там ими разрывая в клочья монстров, сжигая их своим красным пламенем и даже ведя редкими командами товарищей на новые небольшие битвы. Храброго юношу уже уважали прочие воины, и с радостью шли за ним в бой, ведь он был силен телом и духом, что для воинов старой закалки уже давно стало обязательными качествами лидера, из того вечно и выбираемого. Теодрам и Кайла были примерно на одном уровне подготовки, и также быстро оба уставали. Через 2 часа постоянных сражений, все время находясь в движении, весь их отряд заметно ослаб, и уже не мог открыто бросаться на врага в таком состоянии, даже при поддержке товарищей с территории по соседству. Все вместе вздыхая и внимательно осматриваясь, они решили сделать привал на очередной полянке впереди, где тела монстров уже остывали, и рядом с которой еще наверняка сражались их недавно прошедшие мимо товарищи. Им было ни на чем отдыхать, и только у одного из демонов была в специальном мешке еда. Убедившись, что живых монстров в округе уже нет, они только устало упали на землю, для удобства найдя для себя места с травой, утоптанной помягче, а то и вовсе садясь на мертвые туши монстров с мягкой шерстью, что была, конечно, не такой уж мягкой по крайней мере после боев, но все же мягче голой изрытой земли. Фу-у-у-ух. Буквально свалился на землю перед уже медленно садящейся на траву Кайлой Теодрам. «Давненько я так не развлекался. Нога не болит?» — обратила внимание на разодранные найкре штаны друга Кайла, теперь окончательно устраиваясь на траве поудобнее. «За меня не переживай. Что с твоей ногой? Тебя же гиперем за нее швырял. Какое-то время плохо работало. Сам видел, как я сторонилась боев. Да, я как раз об этом переживал. Я заметила. Только в бою с монстрами нужно следить не за товарищами, а за собой». Покачала головой и пальцем она. «Я пошел сюда только за тобой, знаешь ли». Кайла вздохнула, пусть и уже веселее, явно улыбкой еще пытаясь немного скрыть собственное смущение, все время общения с другом напоминая себе, что он ей именно друг, и пока им рано думать о чем-то большем, по крайней мере до посещения Эмансина. «Знаешь, кем был тот наемник, который спас меня от Гиперима?» Вдруг сам постарался сменить тему от природы нерешительный Теодрам. «Мицернто, я слышал о нем. кивнула Кайла. «Главное, никогда не вспоминай перед ним, что он тебя спас. Девочки с запада говорят, что он очень дорого берет за чужие спасения, и не деньгами. А с меня-то он чего может требовать? Он бы что-нибудь придумал». Уже начала протирать лоб рукавом своей черной толстой тканной формы она. Небольшими группами по той поляне разбились и отдыхали воины. Они болтали тут и там о самых разных вещах, но чаще всего связанных с битвой, довольно громко и радостно обсуждая убийство тех или иных монстров, или обсуждая даже новые виды таковых, которых они встретили в этом лесу впервые, и которых, столетия назад, на Западе просто еще не было. Квартирмейстер одного из отрядов, с которыми слился отряд Кайлы, ходил между собраниями товарищей с большим мешком в руках, там присаживаясь перед ними на одно колено, каждый раз заглядывая в мешок с таким лицом, как будто видел его содержимое впервые. Он выкладывал товарищам еду, спрашивал о их состоянии, некоторым даже выдавая из того же мешка бинты, наиболее полезные для воинов актолимов ввиду от природы высокой регенерации внутренних тканей. Именно актолимами была большая часть демонов, и то не было случайностью. В отличие от текущих носителей экта, люди прошлого получали свои способности напрямую от своих командиров. Мало кто сейчас хотя бы знал об этом, и уже не было в живых никого, кто знал, как это происходило. Секреты наделения акта людей были утеряны те же столетия назад вместе с трагичной гибелью верховного властителя людей Ниса от руки монстра Вильфиаренамы. После него к подобным методам никто не прибегал, да и не обладал для того подходящей силой. Запасы невелики, но перекусить есть чем. Вдруг объявился уже рядом с Кайлой и Теодрамом тот же квартирмейстер со старым и усталым лицом под рогатым жутким шлемом. Ах, да. Чуть перепугавшись от внезапного появления товарища уже на одном колене перед собой справа, принялась разглядывать содержимое мешка Кайла. Теодрам, по-видимому, предпочел полностью довериться выбору подруги. «Это мясо», — неуверенно указала вглубь огромного мешка Кайла. «Это мерния», — уверенно кивнул квартирмейстер. «Кто? Мясо это, мясо. Такого куска нам хватит пока, спасибо», — легко улыбаясь, вытащила нечто вроде зеленоватого окорока из мешка Кайла. «Приятного аппетита!» Резко подхватил мешок за завязки мужчина, также, с шелестом травы, без промедления поднимаясь на ноги и уходя к другому собранию воинов совсем рядом, буквально в 5 метрах от Кайла и Теодрама. Перекус длился не слишком долго, и почти никто из воинов еще не успел как следует проголодаться за последние часы, все они уже успели как следует наесться перед выходом из Синакина, где им, за 4 часа перед выходом на улицы Ренбира, их старые товарищи с поверхности устроили немалый пир в честь возвращения героев в привычный строй. Алкоголь, столы с едой, с алкоголем, множество интересных историй из нового времени, вкупе с употреблением алкоголя, быстро поставили их на ноги, пусть и едва не свалили с них сразу под действием алкоголя. Пиры демонов всегда отличались несомым собой немалым шумом и насыщенностью самыми разными активностями. В древние времена на пирах одинаково лились пиво и кровь. И бои часто устраивали даже пьяные боги, наиболее частыми зачинщиками среди которых были бог тьмы Гидыр, бог света Альберт и архей людей Корть. Если бои начинал Корть, в полет отправлялись не только люди, но и столы, стулья, а иногда и оружие. Сам же Корть отправлялся в полет лишь тогда, когда к его веселью присоединялся не менее веселый брат, архей людей Мерсер, и их не приходил успокаивать другой брат, архей людей Дума. То, что происходило в Синакине совсем недавно, не было похоже на те старые пиры, ибо после долгой заморозки демоны едва доносили до ртов кубки, и разум их был все еще слаб после пробуждения. Все равно, мысли о том, что их все-таки вернули в строй после стольких лет, что враг снова стоял у их порога, и что для последней войны с ними люди всего мира снова объединялись, как когда-то, собирая одну огромную и могущественную армию, сами подогревали в них кровь и жажду битву. Они были рады тогда, и продолжали радоваться сейчас. Чего еще могли желать старые воины, как недоброй драки? Назад. Резко вскочил с ног и отскочил назад с виду молодой и серьезный демон у самого края поляны, около стены деревьев. С двоящимся в голове криком, похожим на плач, впереди показались несколько едва различимых в солнечном свете за густыми елками силуэта неизвестных, но весьма крупных монстров. Отдых был уже окончен, и все воины также резко вскочили со своих мест, заливая поляну лязгами доставаемых из ножен мечей, скрипом натягиваемых тетив луков. Квартирмейстер был недалеко от того места, и резко побежал прочь, слишком занятый завязыванием мешка потуже, чтобы в пути или бою его содержимое не вывалилось с его спины. Все воины сорвались с места, образовав полукруг позади Кайла и Теодрама, куда те и сами мгновенно перескочили, готовясь лоб в лоб встречать любого противника, которого им все-таки принес из, как они думали, безопасной зоны, лес. Оружие в их руках чуть задрожало, когда монстры, все еще достаточно тихо пробираясь к постою своих жертв, вышли из-за деревьев, в количестве примерно 5 особей поочередно ступая на поляну, одним своим видом нагоняя на уже знакомых с ними людей легкую дрожь. Прямоходящие карлики, объятые толстым хитиновым панцирем, с мерцающим белым рогом на лбу, внешними чертами напоминающие людей, но с огромными монстроподобными лапами. Сики, известные своими способностями контроля сознания людей, из специальных желез которых и делались людьми приспособления, названные Винхорью. Они стояли там, всего 4 сика, по бокам от стоящего по центру, явно контролировавшего братьев своих меньших, также прямоходящего и еще больше похожего на человека малыша. Те монстры, что завлекали путников в свои логово детским плачем, сами принимая облик ребенка, в сущности своей были кровожадными воинами ордов, затерявшихся в мире по личному приказу Химирнира с завершением первой войны. Разумные монстры и, пожалуй, самые опасные среди ордов всего мира, они были настолько сильны, что могли в одиночку мериться силами с гротвалами и драконами. Теперь они стояли перед самым собранием уже готовых, если не атаковать чудовищ, то хотя бы защищаться от их атак демонов. Даже Кайле, за время ее путешествий, не приходилось лично сталкиваться с сиками и малышами, тем более учитывая, насколько редки они были. Это должен был быть тяжелый бой, что все воины, как и сами монстры, прекрасно понимали. Но никто из них даже не думал отступать, они считали это позором, и именно от похожих мыслей тряслись руки демонов. Они не были напуганы, и лишь с азартом и волнением предвкушали битву, так кстати прервавшую их слишком затянувшийся привал. «Никакой пощады!» — резко крикнул Теодрам, крестом занеся над собой мечи, стараясь сам воодушевить воинов для начала наступления, тут же воодушевив тем и себя, резким движением оружия ударив в сторону монстров волной красного пламени. Со взрывом металлического треска легкая дрожь покинула тела воинов, и яркая красная вспышка залила всю поляну впереди них, едва не залив собой и монстров, успевших только в последний момент сорваться с места и уклониться от смертоносной силы, что даже они для себя посчитали опасной. С чем-то вроде смеха, смешанного с рыком, тяжелые и грузные сики обступили атаку Теодрама сбоку, ударив уже также сорвавшихся с места демонов по диагонали в лоб. Взрывом самого разного акта, вспышками самых разных цветом, с криками и лязгами оружия по твердым панцирем и лапам монстров они вступили в новую схватку, которых было встречено демонами уже немало, но каждая из которых снова и снова зажигала их глаза, заставляла дрожать и ликовать их сердца. Все-таки выполнив свой план и произведя впечатление, главным образом, на Кайлу, Теодрам сам бросился на малыша впереди, что, очевидно, по жесту и крику юноши, расценил его командиром сил неприятеля, и потому сам решил, в первую очередь, заняться именно его уничтожением. Пусть Теодрам использовал акта для усиления своих мечей, они все еще были для него немного тяжелы, и он не слишком ловко и быстро ими махал, хоть даже так почти не давал врагу возможности для контратаки. Малыш отскакивал назад от атак тех мечей, затем выстреливая чем-то вроде острых металлических шариков из своих рук с множеством жутких отверстий, что Теодраму было крайне тяжело блокировать, и он все время старался принимать эти атаки на защищавшие его слоем по всему телу красное пламя. Но его силы уходили слишком быстро, и он не мог затягивать схватку с этим монстром надолго. Понимая состояние друга, уже успев лично срубить одному из сиков рядом голову своим зеленым пламенем, Кайла подскочила к малышу сзади, ударив его в самую спину, но случайно так до нее и не достав из-за внезапного маневра уклонения противника. Он резко развернулся на месте, длинными когтями из камня сколы, составлявшего его скелет, попытавшись достать еще не закончившую атаку девушку, чего та избежала только с помощью акта, сама, резко переместившись чуть назад, давая время для атаки Теодраму. Тот, к сожалению, маневра подруги не понял, и не успел вовремя ударить малыша в уже отрывшуюся перед ним точно для атаки спину монстра. Кайла успела отреагировать на эту задержку друга, и сама контратаковала монстра, заряженным зеленым пламенем мечом в рывке ударив того в самую грудь, на что, правда, не вовремя, отреагировал Этиадром. Оба они наскочили на монстра почти одновременно, и тот не видел противника за спиной, заранее решив, что тот струсил, и решил оставить его убийство на товарища впереди. Он одним ловким, но тяжелым и грузным, прыжком отскочил от Кайлы назад, случайно толкнув спиной уже готового атаковать Теодрама, так сбив его атаку, и, заодно, уклонившись от удара девушки. Ситуация была патовая, Теодрам был временно ошеломлен, прижатый животом к спине монстра, а Кайла открылась для удара, не рассчитав силы, заранее надеясь оттеснить монстра под удар друга, который маневра не только не понял, но и полностью его сорвал. Гибким движением всего тела ударив ногой Теодрама сзади в живот, вытянувшись всем телом вперед с вытянутой назад ногой, монстр ткнул когтями Кайлу в самое лицо. Девушка успела уйти от когтей полуприседом, но Теодраму повезло меньше, и от удара он вполне серьезно отлетел назад, даже с тяжелым и болезненным хрипом почувствовав теперь хруст своих собственных ребер под не слишком плотной курткой. Кайла понимала, что не успеет атаковать чудовище снизу, ибо у того была слишком удобная стойка для нанесения рубящего удара когтями вниз, и он почти мгновенно ей для того воспользовался. Кувырком она заскочила под левый бок малыша, но ее меч лязгнула его когти, которыми он продолжал активно, будто судорожно, махать, нанося более чем точные удары, и идеально защищаясь от атак опытной воительницы Кайлы. Еще несколько уже его ударов девушка отразила мечом всего за 2 секунды, едва не теряя равновесие от его силы, постоянно пятясь назад и отскакивая на небольшие расстояния. Если бы она пропустила хоть один удар, все последующие атаки за мгновение превратили бы ее в фарш, и это она прекрасно понимала. Зеленое пламя на мече почти не повреждало когтей из сколы монстра, и у нее не было возможности отступить с его помощью подальше, у нее просто не было возможности думать о чем-то кроме блока этих атак. Тем более, рано или поздно монстр должен был оттеснить ее к прочим воинам, еще продолжающим бой с сиками. Вряд ли они, в тот момент, имели возможность ей помочь, не подставив ее, да и себя самих, под атаку карликов. Решение проблемы пришло к девушке по небу само по себе и довольно внезапно, приземлившись за самой спиной противника, одним своим появлением на поля боя вынудив монстра остановить бой с Кайлой, дабы не попасть так под атаку нового противника сзади, что и внутренней аурой был явно сильнее, и веял от которого особенно неприятной для ордов энергии их более совершенных и опасных собратьев, химер. Но его разворот на месте был слишком медленным для нее, уже сделавшей в его спину рывок девушки. Разрывая крыльями ветер, она проскочила вперед, колющей атакой своего широкого и длинного меча пронзив уже самый живот малыша, забрызгав его кровью тут же отскочившую назад Кайлу, вогнав оружие в монстра по самую гарду. Ловким и мощным движением ноги ударив противника левее новой раны, она оттолкнулась от него, оторвавшись от земли, сделав сальто назад перед ним, еще воткнутым в него и удерживаемым обеими руками мечом, резко разорвав монстра от живота к самой голове, залив фонтаном его крови всю округу, включая саму себя, одним движением разбросав все его внутренности по округе, сотрясающим пропахшей кровью воздух, поднимая с земли под собой пыль, взмахом золотистых крыльев она еще в прыжке подскочила выше, за мгновение острым взглядом разобрав прочих противников впереди, 2 сиков, с которыми еще активно сражались демоны, и, занеся окровавленный меч в стойке над своим правым плечом острием вперед, рванула уже в их сторону. Кайла была поражена виду той грации, с которой эта крылатая воительница, не поведя и кошачьим глазом, разорвала в клочья ее противника, но также понимала, что не может долго стоять на месте, как вкопанная от изумления, разглядывая развалившийся перед ней на алой от крови земле труп малыша. Она подбежала к уже поднявшемуся на ноги, но еще шатающемуся Теодраму, сразу посмотрев ему в глаза и зачем-то кивнув головой. Тот, расценив кивок как «с тобой все в порядке», кивнул ей в ответ, в недоумении теперь наблюдая, как девушка просто рванула влево, бросаясь в бой с еще ранее недобитым ейсиком, уже почти прижатым прочими демонами к закрывающей поляну от остального леса кучки трупов прочих монстров. Добежать она до него, правда, все равно не успела, демоны просто не понимали, что монстр мертв, потому как частично попали под действие его гипноза, продолжившего свое действие даже после обезглавливания самого иллюзиониста, а голову ему вспышка акта одного из демонов разорвала уже довольно давно, причем вдребезги. На выручку товарищам из соседних частей леса подоспели и другие воины, слышавшие звуки битвы неподалеку, и сами, по-видимому, тогда решившие немного передохнуть, отчего были спешно оторваны призывом к бою своего командира. Один из воинов бежал с небольшим, но явно складным, знаменем, теперь думая, нужно ли ему это знамя поднимать, или в этом уже нет надобности. При виде знамени над деревьями демоны и срывались с места, бросаясь на помощь товарищам, будто то был сигнал о помощи, а вовсе не обычный знак присутствия рядом сил союзников. Последний сик пал под молотом одного из особенно сильных демонов с громким воем и треском разрушенного в тот же момент на ослабленной спине монстра его панциря, так громко объявляя всем собравшимся вокруг воинам о окончании внезапной битвы, в которой, не менее внезапно, очень кстати на помощь уже потерявшему командира небольшому отряда, пришел отряд с настоящим командиром. Сопровождалась эта победа, как принято, еще более громким и воодушевленным криком всех собравшихся теперь на поляне воинов, ввиду своего количества одним только криком едва не оглушив друг друга. Последний, громко и серьезно спросила крылатая девушка, быстро вытирая с лица кровь рукавом бело-золотой, теперь уже бело-алой от крови, красивой и благородной формы. Так точно, с хором остальных воинов поднял руку квартирмейстер, сам уже успевший поучаствовать в бою, но отступивший от ранения предплечья, едва не сломавшего ему руку. «Ваш отряд потерял командира?» «Да, около часа назад. Теперь нами командуют вот они», указал пальцем вдруг на Кайлу и Теодрама он. Кайла вздрогнула, не понимая, когда она успела стать командиром, и когда она вообще кем-то в этом отряде командовала. Теодрам только неуверенно хвастливо сложил руки на груди, с улыбкой на лице прикрыв глаза, в попытке выкабениваться перед Кайлой и также прибывшей на поля боя его старой подругой, даже забыв для этого о боли в ребрах. «Привет тебе, Теодрам!» Добро улыбнулась девушка, сверкнув прекрасными голубыми кошачьими глазами. «Не знала, что ты хороший командир, а он и не хороший!» В недоумении пожала плечами Кайла. «Ха-ха, демоны идут за теми, кого они уважают, и больше всего они уважают смелых воинов!» Посмеялась в кулак девушка. «Знаешь, не всегда смелость признак хорошего воина, нужно и немного рассудительности!» Как-то особенно разочарованно посмотрела на сразу расцепившего руки и обиженно опустившего голову друга. Пускай и тот, конечно, сам понимал, в чем был виноват. Дважды он пытался помочь Кайле в бою, и дважды кому-то со стороны, из-за этого, пришлось их обоих спасать. Пожалуй, так же мило улыбаясь, с прикрытыми глазками покачала головой девушка. Демоны уже осматривали свои раны, осматривали тела все-таки павших в бою товарищей, а квартирмейстер передавал им бинты, воду для обеззараживания, и изредка переглядывался со своим коллегой по припасам из другого отряда, теперь собравшегося вокруг группы Кайла и Теодрама, думая, могут ли они им чем-то помочь, но больше жалея сами, что не присоединились к такому побоищу с легендарными монстрами раньше. Конечно, легендарные эти орды были только благодаря своей немногочисленности и успехам в боях с людьми уже после исчезновения демонов, с чем значительно упала в мире общая сила людей, а новые воины и в подметке не годились старым. Даже так, монстры, способные в равном бою убить демонов, осики и малыши точно были на то способны, были тем особенно интересны, и от боев с ними они испытывали удовольствие не меньшее, чем таковое у охотников, годами выслеживавших одну крупную дичь, наконец поймав ее в капкан или сеть, фактически победив своего злейшего врага, что временно становилось целью всей их жизни, временного промежутка жизни от и до.